Письмо первое. Большое в малом. В материальном мире большое не уместишь в малом. В сфере же духовных ценностей не так. В малом может уместиться гораздо больше, а если в большом попытаться уместить мало, то большое просто перестанет существовать. Если есть у человека великая цель, то она должна проявляться во всем, в самом, казалось бы, незначительном. Надо быть честным в незаметном и случайном. Тогда только будешь честным и в выполнении своего большого долга. Большая цель охватывает всего человека, сказывается в каждом его поступке, и нельзя думать, что дурными средствами можно достигнуть доброй цели. Поговорка «цель оправдывает средства» губительно и безнравственно. Это хорошо показал Достоевский в «Преступлении и наказании». Главное действующее лицо этого произведения, Родион Раскольников, думал, что, убив отвратительную старушонку-ростовщицу, он добудет деньги, на которые сможет затем достигнуть великих целей и облагодетельствовать человечество, но терпит внутреннее крушение. Цель далека и несбыточна, а преступление реально. Оно ужасно и ничем не может быть оправдано. Стремиться к высокой цели низкими средствами нельзя. Надо быть одинаково честным как в большом, так и в малом. Общее правило – блюсти большое в малом. Нужно в частности и в науке. Научная истина дороже всего, и ей надо следовать во всех деталях научного исследования и в жизни ученого. Если же стремиться в науке к мелким целям, к доказательству силы, вопреки фактам, к интересности выводов, к их эффективности или к любым формам самопродвижения, то ученый неизбежно терпит крах. Может быть, не сразу, но в конечном счете. Когда начинаются преувеличения полученных результатов исследования или даже мелкие подтасовки фактов, и научная истина оттесняется на второй план, наука перестает существовать, и сам ученый рано или поздно перестает быть ученым. Соблюдать большое надо во всем решительно. Тогда все легко и просто.